«Погоди, сейчас в сторону отойду, поговорим», — тихо сказал я Данту, который хотел мне не только что-то сказать, но и показать. Сделав вид, что решил отойти по малой нужде, я отошел от места привала на несколько десятков метров. «Чего тебе? Нашел что-то? Где? Полсотни метров отсюда? Показывай». Я быстро пошел за призраком, чтобы взглянуть на его находку. Буквально через минуту Донт вывел меня к превратившемуся в небольшую реку ручью. Прямо у кромки воды лежал большой гладкий камень, на который и показал мне Донт. Я что, камней таких никогда не видел? Я нехотя подошел к камню и на некоторое время застыл, словно в статую превратился. Прямо возле этого огромного булыжника со стороны ручья лежал золотой самородок размером и формой похожий на грушу. Ух, не, это все, что я смог сказать перед тем, как зажать себе рот. В этот момент Донт показал на кочку, покрытую прошлогодней травой. Оттуда выглядывал еще один самородок размером как слива. Представив, сколько монет может получиться из этих двух золотых камешков, у меня даже пот на лбу выступил. Получалось, что у меня под ногами сейчас лежал годовой доход какого-нибудь далеко не маленького баронства. Если тут по берегам таких самородков еще хотя бы несколько штук лежит, я стану невероятно богат. В голову закралась мысль, что это я смогу купить киштер вместо Тарсина. Денег хватит. Место нужно запомнить. Пойдем обратно, заберу. А ты молодец, Донт, глазастый. Я бы даже и не подумал, что тут лежит золото. Что? Это тот же ручей? Золотой ручей, надо сказать, причем в прямом смысле. Через некоторое время я вернулся к месту привала, а еще через несколько минут мы продолжили путь. Тарх, поняв, что мы за ним просто не успеваем, сбавил скорости и теперь шел так, словно просто прогуливался. Большой рюкзак и два меча в мешке за его спиной, о которых он не знал, ничуть ему не мешали. «Ник, как ты думаешь, если я в рюкзак к Тарху незаметно залезу, он заметит?» — спросил Тим, которому сейчас было тяжелее всех. Он был самым маленьким среди нас, соответственно и ноги у него были короче, ему иногда приходилось бежать, чтобы не отстать. «Если ты о весе говоришь, думаю, нет, но он точно заметит, что тебя среди нас нет. Сам напросился, теперь не ной», — сказал Гарс, идущий позади Тима. «А я и не ною, просто удивляюсь силе и выносливости Тарха. Он один из самых сильных воинов нашего клана, сильнее его только мой отец и дед. Правда, дед уже стар, но все равно еще сильный», — сказал Нахр, услышав наш разговор. «До остановки на ночлег мы еще несколько раз останавливались, чтобы отдохнуть. Тарх мог бы и ночью дальше идти, но глядя на нас, уставших и тяжело дышавших, сжалился и сам выбрал место для ночлега. Я давно так далеко и долго никуда не ходила», — сказала Нейта, — «села там, где остановилась. Ноги уже дрожат от усталости. Могу сказать так же, как Гарс Тиму, сама напросилась, теперь не ной», — сказал я, сбрасывая с плеч рюкзак. «Рюкзаки для нас шила Дарси под моим чутким руководством, до них тут использовали обычные кожаные мешки, без карманов и широких ремней. Нового вида мешок всем понравился, вещи можно было разместить раздельно, еда в одном отделении, одежда в другом, ну, а всякую мелочь рассовать по карманам. Донт за весь оставшийся день больше не нашел золота, так как мы ушли далеко от того ручья. Несмотря на это, я сам все время внимательно смотрел себе под ноги, в надежде, что смогу хоть что-то ценное увидеть. Ничего кроме природного мусора и нескольких осколков костей какого-то крупного зверя не увидел, даже расстроился немного из-за этого. Сидя у костра, я смотрел на огонь и думал, что нас может ожидать, когда мы доберемся до поселка Айнов. Фактически мы сейчас шли на войну, в которой еще неизвестно, кто победит. Люди еще никогда не вступали в войну союзниками Айнов против других Айнов, и мне, если честно, сейчас было страшно. «Как пользоваться этим оружием?» — спросил Тарх, показав на мой лук. «Это держишь вот так, эту палку укладываешь так, потом оттягиваешь и резко отпускаешь. Стрела летит и попадает туда, куда ты ее посылал. Правда, чтобы она точно туда попала, этому учиться нужно. У вас что, разве нет такого оружия?» «Нет, есть копья, которые иногда можно бросить во врага, или камни. Оружие нельзя выпускать из рук, без него тебя быстро убьют». «Тарх тоже хочет такую палку со шнурком», — сказал Айн. «Это для тебя маловато будет, но можно попробовать сделать большего размера, только для этого нужно подходящее дерево. Вокруг много деревьев, Тарх сломает любое, на которое ты покажешь. Любое не подойдет, древесина нужна прочная и гибкая, иначе просто сломается», — ответил я и подумал, Мало того, что два меча выковал, он мне тут еще лук предлагает сделать. Изготовить такую штуку не так-то просто, времени много нужно, а у нас его сейчас нет. Тарх умеет ждать, сказал он и улыбнулся. От его улыбки мне веселее не стало, я понял, что лук для Айна мне придется делать, хочу я этого или нет. Ночью дежурил Тарх, заявив, что он в отличие от нас не устал. Параллельно дежурили наши призраки, они все равно никогда не спят, а так им не скучно будет. Местность нам была незнакома, поэтому охрана в виде призраков лишней точно не будет. Тарх разбудил нас приблизительно за полчаса до рассвета, а когда солнце выглянуло из-за горизонта, мы пошли дальше. До предгорья оставалось не так уж и далеко, если смотреть на горы. В какой-то момент лес резко закончился, перед нами было огромное пространство, ровное почти как стол. Тарх остановил наш отряд, заявив, что здесь могут находиться воины из конкурирующего клана. Он долго смотрел вперед, прежде чем мы продолжили путь. Когда через пару часов подошли к скоплению огромных камней, Тарх сказал, что теперь пойдем по узкой тропе, о которой мало кто из айнов знает. Тропа местами настолько узкая и проходит по склону скал, поэтому все должны слушать и выполнять, что он говорит. «Ник, я высоты боюсь», — тихо сказала Нейт, подойдя ко мне ближе. «Теперь поздно об этом говорить. Либо вперед, либо пойдешь назад одна. Одна назад ты не пойдешь, значит идем вперед. Не бойся, мы тебя подстрахуем, главное не кричать, когда страшно будет». То, что Тарх назвал тропой, по моему мнению, ей не являлось от слова совсем. Мы прыгали с камня на камень, карабкались вверх по отвесной стене, шли по настолько узкому каменному карнизу вдоль пропасти, что даже у меня дух захватывало. Нейб держалась достойно, шла сразу за мной, закусив губу и вцепившись в веревку до побеления пальцев. Все мы держались за веревку, которую привязал к себе Тарх. Он шел первым, показывая дорогу, в особо сложных моментах подстраховал нас. Его тайная тропа закончилась через несколько часов, когда мы все уже настолько устали, что еще немного, и кто-то мог оступиться и упасть в пропасть. «Все, привал, вы пока отдыхайте, я посмотрю, что впереди», сказал Тарх и скрылся из вида за камнями. «Нахр он всегда такой, идет вперед, не видя препятствий?» — спросил у Айна Гарс. Сам Гарс сейчас лежал на земле и от усталости не мог даже поднять голову. Наемники или охотники на нечисть не привыкли к многочасовым походам по пересеченной местности, да еще и почти без отдыха. Закр был моложе Гарса лет на 10, у него еще оставались силы, чтобы сейчас сидеть. «Все воины Айны такие, они не знают, что такое страх. А ты, тебе разве не было страшно? Я не воин, пока еще, поэтому могу чего-то немного бояться. Когда стану старше, тоже стану как Тарх или как мой отец». Тарха не было около часа, а когда он появился, не обрадовал облегчением. Впереди находился тыловой дозор враждебного клана. Их там двое, близко и незаметно к ним не подойти. Если они нас заметят, нам лучше сразу идти назад. «Покажи мне их», — попросил я. «У нас было два лука, если я и Закр выстрелим одновременно, у нас появится шанс пройти еще дальше вперед. Идем, только шагай тихо, а то вы топаете как стадо быков, идущих на водопой». Дозорные находились в 100 метрах друг от друга и смотрели по сторонам, но не себе за спины. Они не догадывались, что кто-то сможет незаметно подойти сзади, ведь позади них были только голые скалы без намека на тропу. До ближайшего айна отсюда 70 метров. Оценил я приблизительное расстояние, попасть будет несложно. До второго больше 100 метров, это сложнее, плюс он частично скрыт камнем, видна только его рогатая голова. «Тарх, в том мешке, что ты всю дорогу нес за спиной, два меча. Я их приготовил в подарок Вардаху и вашему вождю. Думаю, они не сильно обидятся, если одним ты воспользуешься. Предлагаешь бросить в одного этот меч? Нет, я предлагаю быстро добить этих дозорных, если мы не сможем их убить сразу. Отправляйся назад, возьми меч и позови сюда Закра, это тот человек, у которого такой лук, как у меня». Тарх, несмотря на свой огромный рост и немалый вес, передвигался практически бесшумно, я бы, например, его шагов и за пару метров от себя не услышал. Через некоторое время он вернулся с мечом и Закром. Судя по тому, как Тарх смотрел на человеческое оружие, подходящее ему по размеру, меч ему явно нравился. «Закр, у нас только по одному выстрелу, постарайся не промахнуться. Твой тот, что справа, целься в шею, чтобы он потом даже прохрипеть не смог, не то, чтобы закричать. А второй где?» «Второго я беру на себя, он вон там». Я показал на большой камень, где у Айна сейчас было видно только макушку. «Я стреляю первым, ты через мгновение после меня. Все понятно? Тогда жди моего выстрела». Я достал стрелу, покрутил в руке и отложил в сторону, не знаю почему, но она мне не понравилась, хоть и выглядела достаточно хорошо сделанной. Вторую стрелу также забраковал, мне оперение не понравилось, а вот на третьей остановился. Это, по моему мнению, было просто идеально, оперение ровное, а бронебойный наконечник был острый как игла. Лук тихо поскрипывал, когда оттягивал тетиву. Айн за камнем переминался с ноги на ногу, не поднимая головы. «Подними голову, я ведь не смогу долго держать натянутой тетиву», мысленно прося Айна поднять голову. Секунды бежали, рука начинала уставать, еще немного и от выстрела нужно отказаться, чтобы потом сделать вторую попытку. Когда я уже хотел опустить лук, Айн поднял голову, словно что-то почувствовал. Медлить было нельзя, я выстрелил. Стрела с тихим звуком, вжик, через полсекунды ударила Айну точно между глаз, за спиной послышался еще один вжик, только без последующего слышного удара по цели. Как только мы с Закром выстрелили, Тарх огромными прыжками побежал добивать врага. Через пару минут было все кончено. Тарх сказал, что добивать не пришлось, оба выстрела оказались смертельны, после чего снова попросил меня сделать ему лук, а потом и меч. Наше оружие ему понравилось, оно давало большое преимущество, одно в расстоянии, другое в крепости и остроте. У него самого из оружия был только большой стилет, сделанный из рога какого-то животного, разрезать им вряд ли что-то было возможно, но как колющее оружие был отличным вариантом. Когда угроза обнаружения и поднятия тревоги миновала, я решил посмотреть на убитого мной Айна, не каждый же день такого монстра убиваешь. В этом Айне не было ничего необычного, выглядел он почти так же как Тарх, только одежда была немного другая. Стрелу забрать не получилось, наконечник покоился где-то внутри его головы, а древко стрелы от удара разлетелось на несколько частей. Минус одна стрела, подумал я и увидел то, чем этот Айн был вооружен. Его копье, больше похожее на оглоблю, имело длинный стальной наконечник. У Айнов же нет оружия, кроме того, что дает природа, вспомнил я слова Тарха. При более детальном осмотре понял, откуда у него взялся такой наконечник. Наконечником был меч, обычный человеческий меч, старый и без рукояти. Скорее всего, он достался племени в то время, когда барон, замок которого я нагло занял, решил повоевать с Айнами. Люди тогда с треском проиграли, а Айны, перед тем как уйти, забрали трофей. У второго Айна копье не имело стального наконечника, он у него был из рога, из чего я сделал вывод: трофеев в виде стального оружия у них немного, максимум еще несколько штук. Копье со стальным наконечником забрал себе Тарх, зачем такому добру здесь пропадать, если в скором времени может пригодиться. Дальше мы перемещались короткими перебежками от укрытия до укрытия. Наши два Айна за нас осматривали территорию на предмет нахождения тут других врагов. Вскоре мы вошли в довольно узкую долину, зажатую между гор, которая и принадлежала клану Ташаха. Глава 7. Начинало темнеть, плюсом к этому начался дождь, холодный и моросящий. Видимость снизилась, что для нас было хорошо, но вот быстро намокшая одежда мало того, что сковывала движение, тело стало замерзать, особенно руки и ноги. От холода мог спасти быстрый шаг или вообще бег, но это сразу бы выдало наше присутствие. «Нахр, как далеко еще до вашего поселения?» – спросил Тим, перестукивая зубами и растирая окоченевшие руки. «Оно вон там», – Нахр показал на еле видимую площадку впереди, прижимающуюся к скалам. Все мы сразу посмотрели туда, но из-за усилившегося дождя площадку практически не было видно. Все, что я сам смог там увидеть, это крыши каких-то строений и слабый дымок, поднимавшийся вверх. «Дальше все сразу не пойдем, мелкий, женщина и Нахр останутся здесь», сказал Тарх, глядя куда-то в дождевую мглу. «Почему?» – возмутились все трое одновременно. Тим вообще даже обиделся на Тарха из-за того, что тот назвал его мелким. «Селение окружено, нам придется прорываться. Надеюсь, Вардах нас заметит и поможет. А мы что тут так и будем сидеть? Я сын Вардаха, внук Ташаха и не собираюсь прятаться за чужими спинами». Нахр сказал это на своем языке, но мы с Тимом его поняли. «Я сказал, ты останешься здесь. Ты еще не вождь и не вправе мне говорить, что и как я должен делать». Нахр насупился, но еще раз возразить не посмел. Видимо, понял, что Тарх прав. «Нейт, за Тимом присмотри», — попросил я, после чего Тим обиделся уже на меня, но промолчал. Оставив самых слабых членов отряда в укрытии, мы пошли в поселение. Тарх по дороге объяснил, где сейчас находятся враги и как нам прорваться в поселение. Разумеется, его план имел массу недоработок, так как враги сейчас могли находиться совсем не там, где он предполагал. По плану Тарха он готов был оттянуть часть врагов на себя, чтобы мы смогли незаметно пробежать. Я с ним был в корне не согласен, поэтому предложил свой вариант действий. Ты выйдешь из укрытия, враги за тобой само собой побегут, и мы с Закром их подстрелим. Возможно, не убьем, но как противники они тебе станут уже никакие. А если не побегут, нужно сделать так, чтобы побежали. Я разговаривал с ним на языке айнов, поэтому никто из людей ничего не понимал. Говорил я, конечно, с сильным акцентом и не всегда правильно, но Тарх тем не менее меня понимал достаточно хорошо, а главное правильно. Немного подумав, он согласился на мой вариант, после чего я его озвучил своим товарищам. Мой план, конечно, тоже был далек от идеала, но придумывать что-то еще уже не было времени. Один айн и 4 человека против приблизительно 3 десятков рогатых гигантов – это просто смешно, но у нас было одно маленькое преимущество в виде 2 луков и почти 3 десятков стрел на 2. Закр, стрелять придется на ходу, прицеливайся быстро и если промажешь, не беда, нам главное в поселок попасть, а не перестрелять всех. Когда Тарх вышел из-за камня и за ним побежали сразу 3 айнов, мы вступили в бой. Первые 2 выстрела были более чем удачными, 2 гиганта упали словно подкошенные, а вот дальше начались проблемы. Враги появились сразу со всех сторон, причем позабыв о Тархе. Так быстро и так неточно, как сейчас я, наверное, никогда из лука не стрелял. Через несколько секунд у меня осталось только 2 стрелы, а до поселка оставалось пробежать около 100 метров по камням, которые так и норовили вывернуться из-под ног. Айны к этому времени приблизились настолько, что я видел их жестокие взгляды. Они считали людей слабыми противниками, но имеющими опасное оружие, при помощи которого смогли выбить около 10 опытных и бесстрашных воинов. Гарс первым вступил в близкий контакт с первым из айнов и сразу же отлетел в сторону после удара большой дубиной. Внезапно Закр побежал в сторону, попутно выпуская во врага оставшуюся пару стрел. Несколько айнов тут же погнались за ним. Я не знал, что делать, бежать в поселок или бежать за Закром. Сейчас я стоял один возле вбитых в землю толстых кольев, мешавших врагам быстро зайти на территорию поселка. Со всех сторон доносились звуки сражения, местами что-то горело, где-то и кто-то кричал. «Вардах, это я, Ник!» — закричал я, чтобы понять, где и кто находится. Мне никто не ответил. Вместо ответа появился айн с деревянной палицей в руках. Его оружие было утыкано короткими и остро заточенными рогами, встречаться с которыми мне не хотелось. Я сделал последний выстрел и, отбросив лук, достал меч. Стрела попала айну в бедро, но он, казалось, этого даже не заметил, приближался, пытаясь увидеть лицо того, кто убивает его воинов. «Тавкх», — сказал айн, и я не смог понять, что это означает. Такого слова я еще не слышал. «Иди сюда, не бойся, я не больно тебя убью», — ответил я, отступая к вбитым в землю кольям. Они мне не мешали, а вот айну сквозь них пройти было сложнее, этим я и собирался воспользоваться. Первый удар рогатой палицей пришелся на кол возле меня, отчего тот наклонился, а палица лишилась нескольких рогов. Айн взревел, поняв, что удар не достиг цели и ударил еще раз. Неизвестно, на что я надеялся, подставив под удар меч, это произошло чисто автоматически, но жизнь тем не менее мне это спасло. От удара мой меч улетел куда-то в темноту, а рогатая палец айна развалилась пополам. Мало того, осколок одного рога отлетев, угодил в глаз айну. Воспользовавшись тем, что он на несколько секунд отвернулся, прикрыв глаза рукой, я достал нож и прыгнул на него словно волк на спину лося. Мой нож вошел в его шею сверху вниз по самую рукоять, после чего мы оба упали между кольев. Теперь уже мне не повезло, я оказался под айном, прижатый к земле его немалым весом. Сам айн был еще жив, но добраться до меня не мог, колья мешали. Через какое-то время он все-таки смог подняться, ухватившись за колья. Его лицо было в крови, одного глаза не было, на его месте появился темный провал. Из раны в шее толчками вытекала темная кровь, которой уже было залито все вокруг. Я лежал на спине, приготовившись откатиться в сторону, чтобы не попасть под удар его огромного кулака. Нож остался у меня, вот только ударить я им не мог, не достал бы до его тела. Айн замахнулся кулаком и резко присел, после чего его кулак ударил куда-то в сторону. Краем глаза я увидел, что от его удара кто-то улетел в темноту, причем не издав ни звука. Медлить было смерти подобно. Собрав все силы в последний рывок, я снова прыгнул на него, в этот раз, целясь ножом в горло. До сердца лезвие ножа могло не достать, к тому же у меня могло не хватить силы, чтобы пробить грудину. Нож снова вошел в шею Айна по самую рукоять, после чего мы снова упали, только теперь сверху оказался я. Айн хрипел и сжимал меня в смертельных объятиях до хруста костей, отчего я вскоре потерял сознание. В нос ударил какой-то резкий запах, отчего я резко вернулся в сознание и тут же закричал от боли. Ребра, левая рука и правая нога болели, правый глаз почти ничего не видел, его закрывала опухоль, которую я ощущал так, словно она была небольшой гирей. В помещении, где я сейчас находился, было тепло, в паре метров от меня тихо потрескивал костер, пахло жареным мясом. «Жив», — услышал я, после чего, повернув голову, видящим глазом увидел Вардаха. Спрашивал он не у меня, а у какой-то старухи, разумеется, тоже Айны. Жив, ему повезло, как, впрочем, и всем, кто с ним пришел. Пару недель и снова бегать будет. «Дайте воды, пить очень хочется», — тихо сказал я и закашлялся. Кашель принес боль во всех пострадавших местах, отчего я не то, чтобы дальше кашлять, я дышать на некоторое время перестал. Вскоре мне дали воды, после чего я снова закашлялся, только не так сильно, как в первый раз. «Из моих людей кто-то погиб?» – спросил я, увидев перед собой Вардаха. «Нет, все выжили, но им тоже сильно досталось. Нам с тобой нужно будет поговорить и решить, что делать дальше. Времени тебе на отдых дам до завтра», – сказал Вардах и вышел из комнаты. В доме Айна комната была всего одна, то есть во весь дом. Посередине комнаты горел костер, обложенный камнями словно колодец. Камни нагревались от костра и давали дополнительное тепло. Поэтому в доме сейчас было довольно тепло, несмотря на прохладную погоду. После того, как Вардах вышел, в доме остались только я и старая Айна. Она сейчас что-то сосредоточенно измельчала в небольшой каменной ступе. Одним нормально видевшим глазом я рассмотрел представительницу расы Айнов. Она была заметно ниже ростом, чем мужчины, рога у нее оказались не такие массивные и плотнее прилегали к голове. На вид этой старухи я бы дал лет 100 не меньше, но это, если не знать, сколько вообще они живут. Лежа в метре от костра и накрытой шкурой местного быка, меня вскоре стало клонить в сон, и я, наверное, вскоре бы заснул, если бы не Тим. Прежде чем войти в дом, он попросил разрешения у старой Айны и, только получив его, подошел ко мне. «Ник, ты как? Если коротко, то не очень, болит все, что может болеть. Ты как? Я посмотрю, такой участи избежал. Я маленький, они по мне просто не попадали. Нейт просила тебе отдать вот это», он вложил мне в ладонь спрессованное в шарик зелье. «А сама она где?» «Она в доме для незамужних женщин, они там за ней присматривают». «В каком смысле присматривают? Так ведь ей тоже не слабо досталось вчера. Как это? Вы же остались в укрытии». «Да, только ненадолго. После того, как вы ушли, Нахр сказал, что он не будет сидеть и ждать, когда вас убьют. Выпросил меч у Нейта и отправился в поселок. Мы пошли за ним, на тот случай, если помощь понадобится. Честно говоря, мы вскоре потеряли друг друга из вида, темно же было, к тому же вокруг все горело. Как я от Айнов бегал рассказывать? Нет, потом как-нибудь, когда мы на ноги встанем. Лучше расскажи, что с Нейт и нашими наемниками, насколько сильно им досталось. Мне сказали, что у Нейт вся спина синяя. Ее Айн ударил со всей силы, к счастью, просто рукой. Была бы у него в руке дубина, точно убил бы. У Гарса рука сломана, Закр и Навр вроде не сильно пострадали, но тоже сейчас отлеживаются. Короче говоря, сильнее всех мне досталось, сделал я вывод. Зато теперь можешь стать вождем клана Айнов, сказал Тим и засмеялся, представив меня вождем. Как это? Ты убил вождя Равха и теперь вроде как можешь по праву сильного занять его место. Я... Правда, не все знаю, говорю, что слышал. Вардах с Тархом разговаривали, я послушал, не специально, так получилось. Тим, возьми нож и добей меня, сказал я, представив, в какую проблему я влез вчера ночью. Хватит, уходи, ему нельзя столько говорить, сказала старуха и выгнала Тима из дома. Вскоре и она сама куда-то ушла, оставив меня одного наедине с образовавшейся проблемой. По праву сильного говорите, подумал я и представил, как через минуту после того, как стану вождем, Первый же находящийся поблизости Айн тут же вобьет меня в землю по самые уши. Взгляд единственного на данный момент глаза переместился на потолок, где я увидел наших призраков, сидевших на потолочной балке словно куры на жердочке. Вы чего там притихли, что хоть было то вчера, а то я не все помню. Они принялись рассказывать, что было вчера, причем методом пантомимы и изменяя собственную внешность. Донт изобразил меня, надо сказать, было очень похоже, а Сатри превратилась в Айна, с которым я дрался. Из наших призраков получились бы хорошие актеры, бой они изобразили настолько качественно, что у меня не было никаких сомнений, что именно так все и было. Я даже местами смеялся, когда они изображали гримасы наших с Айном лиц. А вы где в это время были? Пытались мешать Айнам? Они большие и сильные, сердце так быстро остановить не получалось. Мне кто из вас помог? А ты, Сатри, где была? Нейт охраняла? От кого? Это Равх ее ударил, когда она ему в ногу стрелу воткнула. Задавая правильные вопросы, я смог выстроить картину того боя глазами самих призраков. Выслушав призраков, точнее просмотрев немое кино, я вскоре заснул. Утром меня разбудила старуха, принесла молоко и немного вареного мяса, причем мелко порубленного, видимо, чтобы мне жевать долго не пришлось. Вскоре после скромного завтрака в доме появился Вардах и время на отдых у меня закончилось. Сегодня я чувствовал себя немного лучше, уже смог самостоятельно сесть. «Как твой отец?» – спросил я, решив наш разговор начать с этого. «Умер вчера вечером, пока мы сражались. Жаль, я хотел с ним познакомиться. Я так понимаю, теперь ты вождь?» «Да, теперь вождь я, но я пришел поговорить сначала о том, как быть с кланом Равха. Ты убил его в честном бою и теперь по нашим законам, его клан и территория принадлежат тебе. Честно говоря, я не знаю, что будет потом, человек вождем Айнов еще никогда не был. А какие у меня варианты? Никаких, теперь их жизни в твоих руках. И как много их? Клан Равха не очень большой, Айнов в нем чуть больше 200 воинов. Нет, в это число входит вообще все, включая детей. Мне нужно подумать. Думай быстрее, они ждут. А где их территория находится? Полдня пути отсюда в ту сторону. Вардах не знал, как называются стороны света, поэтому показал куда-то на запад. Слушай, у меня к тебе предложение. Мне два куска земли в разных местах не нужны, предлагаю обмен. Я отдаю их территорию тебе, а ты мне взамен ту, что граничит с моими холмами, предложил я, решив схитрить и воспользовавшись моментом, заполучить золотоносную территорию. Всю, удивился Вардах. Нет, только от холмов и до равнины перед горами. По ширине тоже не больше, чем была вашей. Теперь уже Вардах стал чесать свою рогатую голову, взвешивая равнозначность обмена. «Согласен», — сказал он через минуту раздумий. «Как с Айнами поступим?» — спросил он, явно ожидая, что я их ему отдам, после чего его клан станет намного сильнее. «Никак, они же теперь мои, со мною идут. Нужно им сказать, чтобы готовились к переселению, до зимы нужно успеть построить новые дома на новой территории. Кстати, тебе Тарх передал мой подарок?» «Да, спасибо, железное оружие нам помогло победить. Я бы хотел, чтобы у каждого из моих воинов было такое оружие. Нет ничего невозможного, его всегда можно купить. Сколько быков ты хочешь за один железный меч?» «Пока не могу сказать, нужно посчитать, к тому же у меня такого оружия больше нет. Придется просить кого-то его сделать, но я не знаю, сколько это будет стоить, в городах не все готовы получать оплату быками. Мне придется сначала продать быков и только потом, на полученные монеты, покупать оружие. Не понимаю я вас, людей, вы маленькие розовые круглиши цените больше, чем живого быка. Быка можно съесть, а эту вашу монету нет. Если у тебя много таких монет, тебе продадут быка, и ты его потом съешь. К тому же монеты не болеют и не просят свежей травы, несколько лет могут просто лежать, пока не понадобится. Вардах снова задумался. Видимо, у него появилась идея начать продавать что-то, чтобы получить монеты и потом, уже минуя обмен, сразу покупать оружие. «Поможешь? В чем? В продаже быков. Еще могу предложить несколько баранов, шкуры. Помогу, конечно, только не прямо сейчас. Мне сначала нужно попасть домой, точнее узнать, что и сколько будет стоить. Ты ведь не хочешь за огромного быка получить всего пару монет? Живая корова в Нарвиде стоила почти 500 медью, мясом чуть меньше, бык Айнов был вдвое больше размером, а это значит, что и стоить будет вдвое больше. Такой расклад меня более чем устраивал, с одной головы я мог заработать несколько сотен монет, причем не напрягаясь, главное, чтобы эти головы быстро не закончились. Идем. Вардах встал, предлагая мне идти за ним. Куда? Айны должны увидеть своего нового вождя. Что? Прямо сейчас. А чего медлить? Мне тут чужие воины не нужны. Хорошо, сейчас выйду, мне одеться нужно. Как только Вардах вышел, я принялся надевать штаны. Имея только одну нормально работающую руку, это у меня получилось не быстро. Пока одевался, попросил призраков подстраховать меня во время знакомства с новыми подданными. Было у меня предчувствие, что наше знакомство будет бурным, они не захотят стать моими айнами. Вардах, скорее всего, не сказал, что некий Ник, убивший их вождя, не айн, а человек. Через некоторое время, слегка прихрамывая, я вышел из дома. Неподалеку от него стояли 10 оставшихся в живых воинов клана Равха, точнее теперь уже моего клана. Подойдя ближе к ним, остановился, чтобы посмотреть в глаза каждого после того, как они узнают, что теперь я их вождь. «Меня зовут Ник, это я убил Равха в честном поединке», — сказал я, стараясь максимально правильно выговаривать слова на языке айнов. «Тавкх», — сказал один из воинов, выйдя вперед. Слово «тавкх» означало «червяк», Равх тоже меня так назвал, когда я бросил ему вызов. Честно говоря, никакого вызова я никому не бросал, я просто напал на айна, который оказался ближе ко мне. Я же не знал, что это был вождь, у него на лбу ничего не было написано. Сейчас назвавший меня червяком воин, фактически вызывал меня на поединок, и это при том, что сейчас я с трудом передвигался. «Донт, сотри, упокойте этого козла», — тихо сказал я и медленно поднял руку открытой ладонью в сторону айна. Призраки, словно голодные волки, набросились на него. Сотри схватил айна за горло, а Донт за сердце. Их совместные усилия дали быстрый результат, айн через пару секунд упал замертво. Остальные воины, увидев это, сразу встали на одно колено и склонили головы, тем самым признав меня новым вождем. «Через 2 дня наш клан переселяется на другую территорию, идите в поселок и скажите всем, чтобы собирались в дорогу. С собой мы возьмем все, что только сможем взять. Я буду ждать вас здесь, возле поселка Вардаха». Я говорил громко, чтобы все меня услышали. От того, что я так громко говорил на языке айнов, у меня заболело горло, оно не привыкло к произношению некоторых звуков так громко. Теперь уже мои воины встали и быстрым шагом отправились домой. Посмотрев им вслед, я повернулся, чтобы снова войти в дом. Стоять было тяжело, нога начала сильно болеть. «Как ты это сделал?» — спросил Вардах, показывая на мертвого айна. Новый вождь клана Ташаха, оказывается, все это время стоял позади меня и ждал, чем дело закончится. Он был уверен, что человек не может стать вождем клана айнов, ему никто не будет подчиняться. Я не ответил Вардаху, лишь еще раз взглянув на труп айна, зашел в дом. «Донт, сотри, спасибо за помощь, если бы не вы, меня бы сейчас прямо там и закопали». Через некоторое время появился Тим, сообщил, что в поселке какое-то непонятное оживление началось. Все бегают туда-сюда, что-то переносит с места на место, видимо, готовится к чему-то. Нахр вообще пропал, его со вчерашнего вечера нет в поселке. Нейт ходит словно пыльным мешком по голове стукнутая и ни с кем не разговаривает. «Успокойся, ничего страшного не происходит, просто у них теперь новый вождь. Вечером Вардах станет им уже официально, ведь его отец Ташах умер. Твой меч и лук у Гарса, стрел целых, правда, мало осталось, всего 4. Домой вернемся, еще сделаю. Сейчас будь добр, посиди, молча, я немного вздремну». В сон клонит, словно пару дней не спал. Ближе к вечеру Тим меня разбудил, сказал, что сейчас почти все айны собрались в центре поселка. Вардах просил передать, что люди тоже туда должны прийти. «Ладно, если просил, значит, надо идти, помоги одеться». Через некоторое время мы с Тимом пришли, куда было сказано, и заняли специально для нас отведенные места. Посреди небольшой площадки в центре поселка горел огромный костер, возле него уже известная мне старуха готовилась принести в жертву почему-то сразу 2 баранов. «Хорошо, что не нас в жертву приносит», — промелькнула в голове мысль. Когда старуха сделала необходимые приготовления, появился Вардах. Он был одет празднично с их точки зрения, как по мне, так кроме красных лент, намотанных на рога, и меча на поясе, в его облике ничего не поменялось. На площади стало тихо, все чего-то ждали и вскоре дождались, вот только мы, люди, этого чего-то явно увидеть и услышать не ожидали. Вардах подошел ко мне и протянул руку. «Встань, вождь клана айнов и людей, ты спас наш клан, и мы этого никогда не забудем, отныне ты мой брат. Моя челюсть медленно поползла вниз, а глаза были готовы выпрыгнуть из орбит после такого его заявления. Идем, брат, Шира готова принести жертву богам. Я только сейчас узнал о том, что и в этом мире люди, точнее Айны, верят в бога, своего собственного, разумеется. Я не стал уточнять, каким именно богам будет принесена жертва, мне дела до них нет, я вообще скоро домой отправлюсь. Когда баранов принесли в жертву, старуха, то есть их местная ведьма, обрызгала Вардаха и меня их кровью, а часть вылила в костер. Костер как-то странно себя повел после этого, огонь стал сначала зеленый, потом синий и вскоре снова стал обычным красно-оранжевым. Ведьма после этого как-то очень странно посмотрела на меня и, что-то тихо сказав, плеснула в костер еще небольшую порцию крови. В этот раз огонь никак не отреагировал, даже не зашипел. После необычного ритуала начался всеобщий праздник. Жертвенных баранов подвесили над костром, чтобы зажарить и съесть. Пока мясо готовилось, мы смотрели на необычные танцы и слушали песни рогатых айнов. «Ник, я что-то не совсем понял, у клана теперь два вождя?» – спросил Тим. «Двух вождей быть не может, меня сейчас официально признали вождем другого клана. Ты стал вождем клана Равха? Не может быть!» Тим чуть с бревна не свалился от такой новости. «Да и теперь это клан Ника, чего в принципе быть не могло, я ведь не айн. И что теперь? Если честно, я не знаю, даже не знаю, с чего начинать. Еще у меня появилась собственная территория, она граничит с нашим холмом. Вардах согласился обменять территорию бывшего клана Равха на этот кусок земли. Получается, что ты теперь реальный барон. Бери выше, я теперь почти король, ведь я до этого момента никому и никаких клятв не давал. Правда, королевство у меня маленькое и почти без подданных. А мы, да, у меня сейчас есть вы и еще немного айнов, приблизительно 200. 200, они же все у нас сожрут за пару дней. Это вряд ли, меня другое беспокоит. Как бы они против нас не пошли, не все из них готовы подчиняться человеку. Тим, не грузи меня пока вопросами, я сам на многие не знаю ответов. Глава 8. Всю ночь до утра поселок гудел как рассерженный улей. Айны праздновали победу, прославляли нового вождя и поминали старого, а еще чуть ли не каждый захотел лично со мной познакомиться. Для айнов тоже было небольшим шоком то, что я тоже теперь вождь, а еще брат Вардаха. Брат я для него, правда, не по рождению, а по крови, пролитой в недавнем сражении. За всю ночь ко мне почему-то ни разу не подошла только Нейт. Она все это время находилась рядом со старухой Широй, слушала, что она говорит. Переводчиком для нее был Нахр. Причем он не особо хотел этим заниматься, так как его тянуло в эпицентр празднования, то есть ближе к костру. Рано утром, когда праздник закончился, я собрался идти спать, но, как говорится, не тут-то было. Ко мне подошел Тарх и сообщил, что теперь уже мой клан в полном составе вскоре прибудет сюда. Так как этих айнов здесь никто видеть не желает, я должен буду их сразу же увести на свою территорию. Еще Тарх обрадовал тем, что он и Нахр снова пойдут с нами. Нахр изъявил желание дальше учиться, а Тарх будет его охранять, ведь рядом теперь будут находиться воины другого клана. Мои айны появились через час и издалека были похожи на беженцев, прихвативших с собой все самое ценное, что так и было. Позади колонны из айнов двигалось стадо коров, вслед за ним отвар овец. Неплохо они тут, оказывается, жили, подумал я, приблизительно посчитав количество неразумных рогатых представителей. «Это сколько же денег сейчас сюда приближается?» – промелькнула мысль, от которой я отмахнулся как от злой осы. «Эти коровы, быки, бараны и овцы теперь фактически мои, а своего я никому не отдам, потому что где-то глубоко в душе каждый человек хомяк. А если человек, в какой-то степени хомяк, он будет тянуть к себе в норку все, что ему покажется нужным или ценным, или просто на всякий случай, вдруг пригодится». Через некоторое время наш отряд, значительно увеличившийся, отправился домой. Новые члены отряда смотрели на старых с некоторой опаской, видимо, все айны уже знали, что произойдет, если меня кто-то попытается убить. В этот раз шли намного медленнее, торопиться уже было некуда, к тому же дополнительный груз в виде домашних животных все время норовил разбежаться в разные стороны. Наверное, я сильно погорячился, оставив этих айнов себе. Периодически приходила мысль в мою голову, когда я оборачивался и смотрел на переселенцев. Вел нас снова Тарх, потому что, как выяснилось, никто из людей не запомнил дорогу обратно. Нет, мы в конечном итоге все равно дошли бы до дома, держа определенное направление, Вот только бы на это ушло намного больше времени. До Золотого ручья дошли только на третий день, после чего я остановил айнов переселенцев и сказал, что именно здесь они будут должны основать новое поселение. И золото будет под надежной охраной, и до родного холма всего полдня пути, подумал я и под предлогом похода по малой нужде, отправился за золотом. Неподалеку от места остановки сейчас меня ждали золотые самородки до неприличия большого размера. «Донт, ты тут осмотри все, пока мы отдыхаем, возможно, еще такие камешки есть», — попросил я призрака. Остановка в полдень на обед плавно перешла в остановку на всю ночь. Я не мог сейчас просто взять и бросить здесь своих внезапно появившихся подданных. Как ни удивительно, но никто из айнов не пытался вызвать меня на поединок. Айны признали меня своим вождем, по крайней мере на какое-то время, дальше все будет зависеть только от самого меня. До полуночи я ходил от костра к костру, пытаясь узнать, что моим новым подопечным требуется в первую очередь. Список необходимого рос с каждым часом, и это при том, что они не просили чего-то сверхъестественного. Да, айны могли построить себе дома, имея лишь силу своих рук и некоторые особенности собственных построек, но на это уйдет много времени. У меня столько времени не было, мне поселок возле Золотого ручья был нужен срочно, так сказать, нужно было прямо сейчас застолбить место. Черт, где же я вам столько железа найду? Подумал я после того, как понял, что айны в основном просили инструмент, само собой железный. После той войны с людьми им досталась некоторая часть трофейного оружия, и это не только были мечи, но и топоры. Как применить топор для мирных нужд они быстро поняли, поэтому за последние несколько десятков лет их строения стали гораздо лучше. В условиях гор нормального строительного леса трудно было найти, поэтому их дома были каменные, деревянными были только крыши. Вокруг выданного им участка земли камней тоже было в избытке, зато здесь было много нормальных деревьев, что предвещало улучшение качества построек и их внешний вид. «Придется слегка уменьшить заначку», — решил я, не найдя другой способа найти инструмент, кроме как его элементарно купить. Украсть, конечно, тоже можно, но не в таком количестве, поэтому от этого варианта я отказался. Утром, когда проснулся, не сразу сообразил, где сейчас нахожусь. Повсюду были рогатые айны, которые никакой агрессии не проявляли. Тим вообще сейчас сидел возле костра, окруженный детьми, которые были зачастую ростом больше, чем он, а возрастом младше. Он им о чем-то увлеченно рассказывал, а они слушали с открытыми ртами, иногда посматривая в сторону Нахра. Среди небольшой группы женщин увидел Нейт, она тоже им пыталась о чем-то рассказывать, получалось хуже, нежели у Тима, но она не сдавалась. Процесс налаживания дружеских отношений идет как по маслу, подумал я, после чего встал и подошел к костру, где находился Тим. Погода пока не баловала, было холодно, поэтому я со своим одеялом решил пока не расставаться. Решил скрасить хмурое утро рассказами о наших приключениях, да, не молча же сидеть, вот я им и рассказываю, как мы со стригунами воевали. В горах такой напасти нет, поэтому они меня и слушают, открыв рот. Лучше их попроси что-то рассказать, информация может оказаться полезной. Охотники наши куда делись, я что-то не вижу их в лагере, на охоту вместе с Тархом отправились. Гарс решил айна научить охотиться, нашел, кого учить, вот и я так же подумал. Ник, а мы долго еще здесь пробуем, в полдень пойдем домой, мне айнам еще много чего сказать нужно. Разговор с айнами занял больше времени, чем я предполагал, и полдень отправиться домой не получилось, вышли уже ближе к вечеру. Тарх остался в лагере, он не вождь, его жизнь не так ценна, как, например, Нахра. Я как вождь клана айнов был вправе поступать, как захочется, поэтому решил, что мне постоянно в лагере находиться не обязательно. К тому же, если останусь, кто их обеспечит всем необходимым? До замка дошли приблизительно в полночь, и это несмотря на то, что практически не останавливались. Дорога была тяжелой, снег начинал таять, склоны стали похожи на ледяные горы, твердые и скользкие. «Вот я и дома», — сказал я, открыв дверь своей комнаты. Я уже настолько привык к замку и обстановке в нем, что мне казалось, что у меня никогда не было другого дома. Квартира на земле сейчас воспринималась как что-то настолько далекое, оставшееся в прошлом. Да, мне здесь не хватало благ развитой цивилизации, но я приспособился к тому, что есть, и меня это уже как-то не сильно напрягало. Развитую цивилизацию я и здесь смогу сделать, не во всем мире, разумеется, а в отдельно взятом уголке этого мира, подумал я и, дойдя до кровати, упал на нее. Матрас был тонкий и жесткий, поэтому упал я довольно громко, что не помешало заснуть практически мгновенно. Утро принесло кучу дел, и все они требовали к себе максимально пристального внимания. Завтрак мне сегодня никто не принес, пришлось идти в кухню, чтобы его получить. «Я что, последний?» – спросил у Дарси, присаживаясь за стол. «Наоборот, первый. Все еще спят, даже Нейт, а это как-то подозрительно. Я думала, она этой ночью была у тебя. С чего вдруг она должна быть у меня? Ну, так ведь это уже несколько раз было, вот я и подумала. Она неровно дышит в твою сторону, сам должен был заметить. Мне не до этого было, дел слишком много. Вот все вы так, вам постоянно некогда, а потом раз и жизнь прошла, ни жены, ни детей. Пора бы и о семье задуматься. Сделаю хотя бы часть из задуманного, тогда и подумаю. Ты мне завтрак дашь или так и будешь жизни учить? Дам, только не прямо сейчас. «Не готов еще», — ответила Дарси и замолчала. Некоторое время в кухне кроме тихого звона посуды ничего не было слышно, поэтому мне никто не мешал думать. Думал я не о том, как обзавестись семьей, мысли были далеко от этой темы. Нужно Тросана навестить, быков и баранов буду с его помощью продавать. Часть денег потом потрачу на закупку железного инструмента, остальное снова на продовольствие. Айны ведь должны будут что-то есть, пока поселок строит. Хотя если подумать, просто поселок меня не устроит, мне город нужен, думал я, в мечтах слегка забегая вперед. Завтракал в одиночестве, Дарси после того, как мне его выдала, вышла из кухни. Каша была вкусная, вот только съел я ее без всякого удовольствия. «Привет!» В кухне появился Гарс, вид у него был такой, словно он не спал сегодня вообще. «Вот как раз ты мне и нужен. Зачем? Снова куда-то ехать?» «Да, в Нарвит. Мне нужно с Тарсеном поговорить. Позавтракать успею?» «Да. Кстати, мы вроде как на войне были, а это значит, что и оплата должна быть больше. Будет вам повышенная оплата, причем намного, но для этого кое-что придется сделать. Тарсена что ли убить?» «Нет, никого убивать не нужно, особенно его. Он мне живой пока нужен. Нам позарез нужны кузнецы, ткачи, мельник и гончар. Короче говоря, этих мастеров нужно выкрасть, причем вместе с их семьями и привезти сюда. Выкрасть такую кучу народа будет очень непросто, боюсь, втроем не справимся. Гарс, ну не всех же сразу, поочередно и тайно, никто не должен узнать, куда их увезли. Оплата за каждого человека по 3 монеты серебром, сказал я, после чего Гарс перестал жевать. В его глазах появился огонек азарта. Он так смотрел, когда садился играть в кости. «А если, например, в семье кузнеца 10 человек, ты что считать не умеешь? 30 монет серебром получите. По 10 монет на нос». Он потрогал свой нос, словно эти монеты реально упадут на него. «Когда можем за ними отправляться? Сначала к Тарсену в гости, как вернемся, так сразу и займетесь. А за войну с айнами, сейчас принесу. Но учти, воевали вы один день, оплата будет соответственной. Я так понял, что даже на пиво не хватит». «На пиво точно хватит, причем за раз столько не выпейте». До полудня я занимался тем, что заново составлял список самого необходимого. Список получился длинный и лишнего я в нем ничего не нашел. Сколько денег с собой взять, чтобы все это купить? А у меня их на эти товары вообще хватит или нет? Приблизительно посчитав, пришел к неутешительному выводу. После покупки всего останется всего 10 серебряных монет. Если мне не удастся быстро продать хотя бы 3 быков, мне нечем будет заплатить Гарсу. У меня, конечно, останется еще золото в виде самородков, но это на совсем черный день, короче, держать буду до последнего. Ближе к полудню пришел Тарх, он решил напомнить о том, что я ему обещал сделать лук. Если обещал, нужно выполнять, чтобы не потерять авторитет, поэтому я отправил Айна к Балу. Тот когда-то заявлял, что из дерева может сделать все что угодно, вот пусть теперь и доказывает. В Нарвит к Тарсену я и команда Гарса отправились вечером, дела подгоняли, вынуждая использовать каждую минуту с пользой. Следующим вечером я уже сидел перед бароном, пытаясь выторговать себе процент с продаж. Тарсен оказался жаден и больше чем 10% от прибыли не соглашался. Я, конечно, и на это не рассчитывал, но делал вид, что согласен на такой процент лишь чисто из уважения к нему. Когда разговор перешел на тему уже конкретных товаров, и он узнал, что я могу доставить в Нарвит несколько быков айнов, он чуть вином не подавился. «Откуда они у тебя?» — спросил он, восстановив дыхание. «Достались по случаю, мне их кормить уже надоело, а мясом продавать будет слишком муторно, я ведь не в городе живу. По случаю говоришь, интересный, видимо, случай был. У меня появилось подозрение, что ты общаешься с айнами. Если это так, ты сильно рискуешь, эти рогатые ненавидят людей. Когда они в твоих услугах перестанут нуждаться, быстро снесут тебе голову с плеч. Я не то чтобы с ними общаюсь, просто у меня иногда появляется возможность у них что-то купить. Сразу скажу, существа они скупые и цену хорошему быку знают. Одним словом, задешево у них ничего не купишь. Что еще у них есть? Бараны есть, тоже большие, правда, не знаю, будут они их продавать или нет. Может, и еще что-то есть, но мне об этом пока неизвестно. Очередная встреча с одним из айнов запланирована через месяц. Почему с одним? Только он приходит поговорить. Говорит на нашем языке очень плохо, но мне этого вполне хватает. Я заранее ввел в дела Тарха, мало ли что, вдруг когда-нибудь придется его Тарсину показать как доказательство того, что я не ворую баков у айнов. Нахра показывать в моих планах не было, он слишком ценный экземпляр. Никты полон загадок, еще совсем недавно был лекарем, сейчас изворотливый торговец. Я даже боюсь представить, кем ты станешь завтра. Тарсин налил полный кубок вина и предложил мне. Спасибо, но нет, я с некоторых пор больше не пью, это делам мешает. Я отказался от вина, но не потому что трезвенник или язвенник, просто предпочитаю не пить с тем, кому не доверяю. Как хочешь. Когда мне ожидать быков? Недели через две и пока только одного. Быки большие, а у меня нет столько людей, чтобы их всех разом сюда доставить. Ну, что же, одного, значит одного. Начинать всегда нужно с малого, больше шансов не прогадать. Через некоторое время я покинул кабинет градоначальника и пока еще без земельного барона Тарсина. Время близилось к полуночи, город к этому времени уже спал, лишь иногда слышался отдаленный собачий лай. Собаки в Нарвиде, насколько мне было известно, до недавнего времени не было собак, подумал я, шагая к таверне. Когда до нее оставалось пройти всего каких-то 100 метров, из-за угла навстречу мне выбежал пес, довольно большой и лохматый представитель собачьего племени. Увидев меня, остановился и стал принюхиваться. Я тоже остановился и на всякий случай взялся за рукоять меча. Пес словно почувствовал, что со мной лучше не связываться, и тихо рыкнув в мою сторону, побежал дальше по своим делам. Да, с кражами в Нарвиде нужно завязывать или просто не лезть туда, где есть собаки, подумал я, продолжив путь. Когда наконец-то добрался до привычной съемной комнаты, Гарс сидел за столом и каким-то стеклянным взглядом смотрел на пламя догорающей свечи. «Ты так спишь, что ли?» «А, нет, не сплю, просто задумался». «И о чем так глубоко задумался наш охотник на нечисть?» «О том, что эта самая нечисть стала намного опаснее». «Поясни». Я сел на стул и с наслаждением стянул с ног сапоги. «Я сегодня эту самую свечу поджигал 6 раз. Зажгу, вроде нормально горит, потом ее словно кто-то задувает. Сначала подумал, что в комнату сквозняк пробрался, но это оказалось не так. Чтобы она не погасла, я ее руками прикрывал и старался не дышать, но она все равно гасла. Может, фитиль сырой или просто некачественный?» Сделал я предположение и увидел призрака. Одного из 3, что мы взяли с собой. Вид у призрака был такой, словно это был нашкодивший мальчишка, стоял по стойке смирно с опущенным взглядом. Я менял свечу 4 раза, не помогло. Одним словом, пришел к выводу, что в Нарвиде завелась странная нечисть, невидимая, поэтому и опасная. Может, ты просто с пивом слегка перестарался? Я его не пил, его у хозяина нет, как, впрочем, и вина тоже нет. Я тебя просил 10 топоров купить и хотя бы 2 пилы. Топоров нашлось только 4, а пил вообще нет. Я даже сам всю кузню осмотрел, думал, кузнец просто не хочет их продать. Плохо, придется завтра по дворам ходить, может, кто-то продаст. Нам позарез инструменты нужны. Можно, конечно, просто железо закупить, потом дома перековать, но это долго получится. Если ничего не найдем, тебе придется в Киштир наведаться, там купить все, что у них есть. Зря ты айнов вооружаешь, они и без оружия опасны, а уж вооруженные и подавно. Справимся как-нибудь, главное на них сильно не давить. Ладно, завтра продолжим разговор, спать хочу. Тарсин замучил своей болтовней. Утром город накрыло оттепель, улицы превратились в реки из грязи вперемешку со снегом. Пока ходили по дворам в поисках инструмента, сами стали похожи на монстров из грязи. Никакая пропитка сапог не спасла от холодной воды, поэтому через пару часов мои ноги просто окоченели от холода. За эти пару часов нам удалось купить еще десяток топоров и всего одну пилу, что было в принципе неплохо для начала. Отогревались потом в обеденном зале таверны, сидя за столом, который пододвинули ближе к камину. Чисто для меня хозяин из своих запасов выделил кувшин вина, которым мы и подогрелись изнутри. Сам он тоже принял участие в согревании вином вместе с нами, и пока мы грелись, я узнал от него, откуда в городе взялись собаки. Собак Тарсин приказал в город привести после того, как у него каретные рессоры кто-то увел, пояснил хозяин таверны, после чего Гарс мельком взглянул на меня, как бы напомнив, кто был этот вор. «А что, новые рессоры разве так сложно сделать?» – спросил я, подумав о том, что тоже можно попробовать заказать комплект. «Потом сделаю из них мечи для айнов, по типу тех, что уже подарил Вардаху. Да, сталь, конечно, была не оружейная, но все равно у меня получилось довольно неплохо. Можно, только не у нас в Нарвиде, у местного кузнеца нет такого железа. Тарсин карету себе покупал в Вестере, там и рессоры ковали. Барон тогда сильно бушевал по поводу этих рессор, грозился всех стражников повесить, если вора не найдут. Ну и как, нашли? Да, куда там, они кроме как с горожан медь снимать, ничего больше не могут. Бегали по городу несколько дней, якобы искали, а потом Тарсин успокоился, на том все и затихло. Он потом новые рессоры в Вестере заказал, их только недавно привезли. Недавно значит, привезли, может и поставить еще не успели, промелькнула мысль. А не стянуть ли мне и этот комплект? Рискованно, конечно, барон точно пару собак заимел, просто так теперь к нему во двор не войдешь. С другой стороны, у меня есть призраки, а этим ребятам никакая собака не страшна, они сами кого угодно напугать могут, в том числе тех же собак. Немного отогревшись и просушив сапоги, решили ехать домой. Закупать продовольствие будем в следующий раз, когда приведем барону первого быка. Дороги после наступившей оттепели быстро превратились в непроходимую преграду, ноги наших лошадей вязли в холодной грязи. Путь домой занял 2 дня вместо одного, но мы добрались без потерь, одна потерянная подкова у моей лошади не в счет. По приезду я дал себе только 1 ночь на отдых и на следующее утро отправился в лагерь айнов. За время моего отсутствия в лагере ничего не изменилось, айны даже места под постройку не выбрали, и это меня, честно говоря, разозлило. Уезжая отсюда в прошлый раз, я дал приказ начать работы, но этот приказ был проигнорирован. Я стал разбираться, в чем дело, и вскоре выяснил, что у доставшихся мне айнов была своя старуха-ведунья, и как раз она то и настроила всех против меня. С ней нужно было срочно что-то делать, но я пока не понимал что. Просто подойти и рубануть по ее рогатой голове мечом не лучший вариант, после этого айны могут реально взбунтоваться. Решение проблемы вскоре подсказал Тим. Когда он общался с детьми айнов, они поведали ему, что убитый мною вождь, перед тем как сделать что-то важное, всегда советовался с этой старухой. Тебе нужно спросить у нее совета, причем в таком деле, в котором она ничего не понимает, или попросить что-то сделать, предложил Тим. Не захочет или не сделает, тихо сказал я и задумался. Мне был нужен какой-то каверзный вопрос, на который она не сможет или не захочет ответить, или дело, которое не сможет сделать. В голову каких только идей не приходило, но ничего нормального сходу придумать не мог, хоть и понимал, что время идет и проблему нужно решать. «Донт, подыграть мне сможешь? Я уже знаю, что вы, призраки, стали намного сильнее, чем прежде, и теперь можете даже сдвинуть с места какой-то легкий предмет. Мне нужно будет, чтобы вы в шатре этой старухи устроили бардак. Я скажу ей, что это место охраняет злой дух, которого нужно прогнать. Пусть поработает на благо народа, и вы заодно повеселитесь. Не думаю, что она вам что-то плохое сможет сделать, максимум увидит вас как Нейт в прошлый раз.